Естественно, о произошедшем был немедленно информирован Глеб Лукич. «Рожай!» — велел он. «Обеспечу тебя полностью». До самого последнего дня Оля мужественно работала, тщательно скрывая свое положение от коллег. Потом она легла в больницу на четвертый день после кесарева. Бледная, с плохо зажившим швом, явилась на телевидение. Дочка была отдана няньке. Ольга не собиралась рисковать карьерой. Шоу сначала не слишком популярное и 2 года выходившее раз в месяц неожиданно взлетело на первые места рейтингов. Карьера начала складываться удачно. Домой Оля попадала ночью и не всегда заглядывала в детскую. Было некогда. Девочка присмотрена. И ладно, одна беда. Няни менялись, словно стекляшки в калейдоскопе. Одна оказалась воровкой, другая грязнулей, третья занудой, четвертая баптисткой. Чуть легче стало, когда в 3 года Тина пошла в детский сад. Отличный, частный и круглосуточный. После смерти второй жены Глеб Лукич спросил у любовницы: «Насколько понимаю, тебя семейная жизнь не привлекает?» «Нет», — испугалась Оля, — «я замужем за шоу». Ларионов крякнул, а потом женился на Раде. Ольга была счастлива. Интимные отношения с Глебом Лукичем сошли на нет. Зато возникли отличные партнерские. Потом Ларионов забрал к себе Тину. Оля не протестовала, девочка была ей не нужна. Перелом случился, когда Тина перешла во 2-й класс. В то лето Ольга впервые поехала с дочерью отдыхать и внезапно попала под очарование ребенка. Девочка, практически не знавшая матери, обожала ее, была фанаткой шоу, собирала все газетные и журнальные статьи о маме. Вернувшись в Москву, Оля позвонила Ларионову. «Я забираю Тину». «Кто ж тебе ее отдаст?» «Она моя дочь». «Вспомнила». «А теперь снова забудь». «Я забираю Тину». «И говорить такое не смей», — заорал Глеб Лукич. «Ребенок не игрушка. Хочу — беру, хочу — кидаю. Опять с нянькой посадишь? Ну, нет уж. Имей в виду, я перестану спонсировать шоу». Ольга растерялась, потом сказала: «Извини, это была глупая идея». «Ну и молодец», — сбавил тон Ларионов. С тех пор дочь и мать стали встречаться на нейтральной территории. Теледива приезжала в колледж и забирала девочку поужинать. Глеб Лукич знал об этих побегах, помалкивал. Однако субботу и воскресенье дочь проводила только дома. Ольга на квартире Ларионова не показывалась. Потом бизнесмен предложил бывшей любовнице сделку. Ольга ограничивает свои свидания с Тиной 2 в месяц, а Ларионов продолжает давать деньги на шоу. Если же телезвезда по-прежнему станет чуть ли не каждый день встречаться с дочерью, финансовые вливания прекратятся. Что было делать Ольге? Она с самого детства мечтала быть звездой экрана. Но, достигнув цели, не успокоилась. Теперь хотелось находиться в центре внимания всегда. Ольга хорошо знала. Стоит выпасть из тусовки хотя бы на небольшое время, назад не вернуться. Поэтому она согласилась на условия Глеба Лукича, но предварительно встретилась с Тиной и рассказала ей, что к чему. Девочка печально вздохнула. «Я понимаю, мамочка, тебе никак нельзя бросить работу. 2 раза в месяц, так 2 раза в месяц. Но ведь по телефону мы можем разговаривать?»